выкликали имена представших на царский суд и докладывали их воровские дела. Сегодня царь Иван узнал, что один из его опричников пожалел голодную женщину и дал ей каравай хлеба, ничего не взяв с нее. Царь приказал обезглавить и опричника, и женщину. Их положили на площади рядом, вместе с караваем хлеба, на устрашение тем, кто поддавался состраданию. В толпе послышался какой-то шум, заглушенные голоса, возня. Опричники из царской охраны, обнажив оружие, стали расталкивать народ. Алексей Басманов по приказанию царя прекратил доклад и тоже затрусил рысцой вслед за телохранителями. Вернувшись, боярин сказал царю: «Татары привели каких-то людей. Старшим у них иноземец. Русский разговор понимает плохо. Хочет видеть тебя, великий государь». «Добро», — нехотя распорядился царь, — «ведите их сюда». Стражники подвели десятка два людей, связанных по-татарски, вместе одной веревкой. Впереди вышагивал высокий и худой человек. На нем была кожаная куртка, суконные штаны, высокие сапоги. За поясом торчал кинжал. На плечах для тепла шерстяная вязаная накидка. Остальные тоже были одеты не совсем обычно. Среди приведенных были Степан Гурьев, отец Феодор, Федор Шубин, Зементий Денежкин, Иван Баженов. Все они, увидев царя, повалились на колени. «Толмача ко мне!» — приказал царь Иван. К царю с поклоном приблизились два немца. Померанский уроженец Альберт Шлихтинг, переводчик царского лекаря, и саксонец-опричник Генрих Штаден. Альберт Шлихтинг ростом малый худ, с кошачьими усами, а Генрих Штаден — краснощекий, располневший на царских харчах. Вчера он вернулся в город, едва унеся ноги от вооруженных новгородцев. «Кто ты?» — спросил царь, нахмурясь, у долговязого иноземца. «Датчанин Карстен Роде, Ваше Величество». Его слова переводил Альберт Шлихтинг, а опричник Генрих Штаден следил, правильно ли. «Почему ты здесь?» «По вашему приказу, Ваше Величество». «По моему приказу?» — приподнял бровь царь Иван. «Что же ты здесь делаешь?» «Я должен закупить в этом городе пеньковые веревки, смолу и парусину для кораблей Вашего Величества. А кто эти люди?» «Русские мореходы, мои помощники, люди Аникея Строганова». «Мореходы?» — царь оживился, все вспомнил. На его морщинистом лице появилась улыбка. «Да, я приказал Строганову снарядить два корабля для охраны нашей заморской торговли от морских разбойников». «Добро, а где корабли?» «В городе Нарве, Ваше Величество. Построены и спущены на воду. Осталось вооружить их снастью и парусами, поставить пушки». «Кто строил?» «Русские корабельщики под моим досмотром, великий государь, холмогорцы, отличные мастера». Царь Иван долго и пытливо смотрел на странно одетых людей, сгрудившихся вокруг датчанина. «Наказной капитан Карстен Роде, мы благодарим тебя за усердие нашему делу. И вам, русские мореходы, спасибо. Нужна ли наша помощь? Ваше Величество, не велите рушить кладовую, где мы храним корабельную парусину, веревки и смолу. Прикажите дать нам 200 саней с лошадьми для наших товаров. Хотим по зимней дороге отправить их в Нарву, и нас с великим поспешанием просим отпустить». Царь Иван нахмурился, помолчал. «Нет, я не отпущу вас нынче из Новгорода, а товары ваши буду охранять. Ты слышишь, Алексей?» — обернулся он к боярину Басманову. «Наступит время, отпущу и лошадей, и сани дам. А сейчас прошу всех мореходов со мной обедать, чем Бог послал. Эй, кто там? Распустить на них узы». Обласканные мореходы наелись до отвала за царским столом и, захмелевшие, вышли на улицы Новгорода. Город опустел, людей словно ветром сдуло. У заборов валялись застывшие человеческие трупы, полузанесенные снегом. На Гончарной улице у одного из небольших домиков стояло 6 одноконных саней. На двух санях навалены узлы и ящики, остальные пустовали. Заиндевевшие лошади, покрытые дерюгами, жевали сено. 6 вооруженных топорами слуг в лаптях и суконных анучах топтались на снегу, стараясь уберечь от мороза ноги. Мореходы прошли было мимо, Их остановил истошный женский вопль, раздавшийся из дома. Карстен Рода и Степан Гурьев бросились к двери. Она оказалась открытой. Ворвавшись внутрь дома, мореходы увидели царского толмача Генриха Штадена, тащившего за волосы полураздетую молодую женщину. Уцепившись за юбку, две маленькие девочки с плачем волочились по полу.